Глава 8. Открытие деревни. Спустя 5 дней с начала бета-тестирования мира Игдрасии. Новая информация постоянно размещалась и обновлялась на VRChat-форумах. Эффективная прокачка навыков, типы монстров, данные о странах игрового мира и тому подобное. Чат-форум 7. Пожалуйста, используйте общий внутриигровой язык. Вместо того, чтобы монотонно убивать слабых мобов, лучше поднимать свои навыки на хоть немного сильных монстрах. Но если у тебя мало магии, то ты просто погрязнешь в бою. Эффективность оставляет желать лучшего. Эта система меня раздражает. Почему мы должны тратить MP, чтобы использовать боевые навыки? Используй предметы. Или ты не знаешь о зельях восстановления магии, идиот? Это же дико дорого. Одна склянка стоит целую кучу серебряных монет. Каким образом я смогу позволить себе такое питьё? Здесь, в Куаранчинке, одна бутылка стоит около 6 маленьких серебряных монет. Чертовски дешево! Где это? Давай посмотрим. Левая часть мировой карты, кажется. Архитектура вроде европейская. Это далеко. Я в Катрасфингде. Выглядит как восточная страна. Противоположная сторона карты от тебя. Эй, мир круглый! Вы находитесь совсем рядом! А кто-нибудь пробовал отправиться на другой континент? Даже не думал. Путешествие на самом быстром и дорогом экспресс-корабле занимает не менее нескольких недель. И чем же заниматься все это время? Думаю, очевидно, что если ты вышел из игры на корабле, то войдя в нее, ты снова окажешься на нем. Если ты вышел на слишком долгое время, то ты появишься в ближайшем храме. Монстры все равно нападают на корабль, поэтому ты можешь улучшать свои навыки владения оружием. Выходит, что только люди, у которых полно свободного времени, могут путешествовать. Кстати, мы можем рыбачить. Я видел рыболовные снасти на рынке. Точно, центральный континент выполнен в стиле средневековой Европы. Но что насчет других стран? Я в святом городе Аюн, прямо в середине центрального континента. Ближайшая страна к мировому древу. Скоро наступит хорошая погода. Блин, это круто. Если бы только мой часовой пояс был как у тебя. К слову, я в королевстве свой концепт. Нижняя левая часть мировой карты. Что-то вроде тропического острова. Самый удобный средневековый мир. Здесь даже туалеты со смывом есть. Еда тоже выглядит великолепно, но несъедобно. Ну, хотя бы алкоголь работает отлично. Еще нет еды с бафами, верно? Не могу дождаться следующего обновления. Я сыт по горло этой едой. Она всего лишь выглядит аппетитно, не более. Прекрати жаловаться и иди есть реальную пищу. VR не может наполнить твой желудок. Эй, вы случайно в последнее время не слышали слухов про странных монстров? Что ты имеешь в виду? Насколько странных? Много различных видов. У них разные цвета и особые навыки. Что-то наподобие подвидов основных монстров. Люди из других стран говорили об этом в чатах. Ага, я знаю об этом. Не видел их лично, но судя по всему, они появляются то здесь, то там. У гильдии авантюристов есть информация о них. На одном сайте даже есть подборка сообщений очевидцев. Это какой-то событийный монстр или что? Сейчас проверю этот сайт. О, может быть, это монстр, напавший на моего друга? Тогда они враждебные. Да, сразу же напал, как только завидел команду авантюристов. Выглядел как хоб-гоблин, но с красной кожей. Группа моего друга состояла из 4 человек. Они убили его, но потеряли одного. Он рассказывал. Это лишь игра, но я в самом деле чувствовал безумный страх. Я едва не обмочился. Это очень странно. Только что проверил сайт. Сейчас есть информация о 10 из них. Видимо, это действительно новое событие. А насколько они сильны вообще? Есть что-нибудь? По-видимому, можно выиграть с боевым навыком 2-го или 3-го уровня. Также я слышал, что появился еще один в западном лесу королевства Сейс. На вид как белый туман или призрак, что-то в этом роде. Без имени. Раса Гаст. Низший демон, низкоранговый. Низший демон, состоящий из пыли и газов. Слабая духовная форма жизни. Очки магии 132 из 150, увеличились на 20. Общая боевая сила 145 из 165, увеличилась на 22. Уникальный навык перезапуск. Простая идентификация. Прошло 2 дня с тех пор, как я победила того бета-тестера. Я вспомнила, что бета-тестеры могут выбирать только расу людей. Мне кажется, без по-настоящему хорошей интуиции они никогда не поймут, что монстры могут быть игроками. Я даже не замечала, насколько отчаянной стала. Я искала помощи у обычного игрока. За эти 2 дня я провела несколько тестов и экспериментов. Правда, моя статистика не слишком повысилась. В лесу не было других монстров, помимо меня и различных гусениц, поэтому я блуждала вокруг и охотилась на некоторых обычных животных. Говоря о животных, человеческий мозг действительно поражает своей способностью к адаптации. Не то чтобы я приспособилась к этому телу и больше не ощущаю чувство отторжения, нет. Оно все еще было. Я лишь приспособила себя к этому чувству отторжения. Словно привыкнуть жить с непрекращающейся тошнотой. В общем, я начала немного расширять свою область обитания, но находила все меньше и меньше гусениц. Вместо них были обычные животные. Кролики, лисы, волки, кабаны и птицы. Лисы и птицы сразу же убегали, как только замечали меня. Я сражалась с волками и кабанами и поняла, что ни одно обычное животное не может навредить мне. Я полагала, что в прямом бою волки могут победить красных гусениц, а у кабанов есть все шансы против черных. Но в отличие от монстров, у диких животных было мало магии. Ее было примерно столько же, сколько у змей. Что это означает? Монстры используют магию, чтобы сражаться. Но обычные животные из-за их ограниченного количества магии вынуждены сражаться чисто физически. Я все еще получала одну или две единицы урона от физических атак черных гусениц или игроков. Но это происходило лишь за счет того, что они усиливали себя магией. Я была духовной формой жизни, гастом с сопротивлением к физическому урону. Удары диких животных не могли навредить мне. Судя по всему, змеи на самом деле были своего рода новорожденными монстрами, а не дикими животными, поскольку использовали магию. Как-никак, я едва ли стала сильнее, несмотря на массовое истребление животного мира. Вернемся к настоящему. Что я делаю? Ну, сейчас меня преследует группа вооруженных людей. Сюда! Вон там! Мой черед, каменная стрела! Ай-яй-яй, это было близко. Мне удалось спрятаться за стволом дерева за секунду до того, как каменная пуля угодила бы в меня. Пусть снаряд и выглядел как обычный камень, он был магическим, поэтому вполне мог причинить мне боль. Я уже познала это на собственной шкуре. Моими противниками были три человека с разным оружием в руках. Вероятно, это обычные NPC-авантюристы, но скорее всего, теми, кто так бездумно бросается вглубь леса, могли быть только игроки. Парень в экипировке мечника, раса человек, пол мужской, авантюрист. Очки магии, MP, 55 из 66. Очки здоровья, HP, 118 из 120. Общая боевая сила, 145. Девушка в экипировке мага, раса человек, пол женский, авантюрист. Очки магии, MP, 57 из 75. Очки здоровья, HP, 58 из 80. Общая боевая сила, 144. Парень в экипировке воина, раса человек, пол мужской, авантюрист. Очки магии, MP, 63 из 70. Очки здоровья, HP, 94 из 110. Общая боевая сила, 148. Внешность мечника не вызывала подозрений, но девушка-маг, как мне показалось, изменила свой возраст. Движения воина тоже казались какими-то неуклюжими. Если верить моим догадкам, то он был толстым в реальной жизни. Мы играли в догонялки в лесу. И я вовсе не была близка к победе. Все они имели примерно ту же силу, что и я. По крайней мере, это касалось мага. Я не знаю, могут ли остальные использовать заклинания. Незнакомый лес немного препятствовал их продвижению. Но опять же, моя самая высокая скорость была как у быстро идущего человека. Я не могла уйти от них, а они не могли поймать меня. Серьезно, не могли бы вы остановиться? Движение с такой скоростью вызывало у меня головокружение. Вы, должно быть, задаетесь вопросом. Как я попала в настолько затруднительную ситуацию? Что ж, после поединка с тем придурковатым игроком, я бродила тут и там, чтобы наблюдать за другими бета-тестерами и искать черных гусениц. Именно тогда я наткнулась на небольшую фермерскую деревню. Я не смогла сопротивляться своему любопытству и подлетела поближе. Нет-нет-нет, я не собиралась нападать на людей, правда? Просто крупный скот, такой как коровы и лошади... Быть может, они принесут мне неплохой опыт. Я просто хотела выяснить это. Я ожидала увидеть старую, бедную деревню. Однако поселение на самом деле оказалось довольно обеспеченным. Вот только рабочими были не люди, а... Эльфы, наверное? Эльфы и зверолюди с собачьими и кошачьими ушами. Они не проявляли жизнерадостности и энергичности в работе. Их шеи опоясывали странные ошейники. Кем же они были? Рабами? Время от времени приходил человек. Иногда приказывал, иногда давал им немного вареной картошки и супа, так что все было не так плохо, как могло бы быть. Я заинтересовалась ими, или точнее их звериными ушами и хвостами. Я приблизилась, чтобы разглядеть получше, но как только я появилась у полей, то ударилась обо что-то невидимое. Оно встряхнуло меня и отбросило прочь. Что это было? Оно даже нанесло мне немного урона. Я в замешательстве застыла на месте. Спустя несколько секунд из здания показались вооруженные фермеры. Я запаниковала и убежала. Они были обычными мирными жителями. Я была уверена, что смогу одолеть их, но было бы неприятно, если бы они послали солдат, чтобы выследить меня. Фермеры перестали преследовать меня, как только я вошла в лес. Чувствуя облегчение, я решила продолжить охотиться на некоторых животных в лесу и подождать, пока все не утихнет. Именно тогда я встретила группу из трех авантюристов. Они немедленно атаковали, как только увидели меня. И вот, теперь я бегу все глубже и глубже в лес. Команде не потребовалось думать дважды, прежде чем преследовать меня. Их, похоже, не волновало, как они будут возвращаться обратно. Проклятье, опять этот камень! Каким чудом она еще не исчерпала магию? Она принимает допинг? И еще один! Нет, на этот раз она атакует огнем! Ну все, с меня хватит! Перезапуск! Пламя, горящее на конце ее посоха, взорвалось. Женщина вскрикнула от моей внезапной атаки и боли. Подождите, чего? Я только что перезапустила заклинание мага? Я правда могу использовать этот навык на кого-то еще? Ой-ой, плохо. Без имени, раса Гаст, низший демон, низкоранговый. Низший демон, состоящий из пыли и газов, слабая духовная форма жизни. Очки магии 65 из 150. Общая боевая сила 75 из 165. Уникальный навык перезапуск, простая идентификация. Моя магия стремительно упала из-за неправильного использования моего уникального навыка. Черт побери, я больше не могу с ними возиться. Все трое были слишком ошеломлены, чтобы продолжать преследование, поэтому я рискнула сбежать. Ура, кажется, я смогла оторваться. Тем не менее, я продолжила набирать дистанцию, без остановки пролетая через лес. В конце концов, я не могу устать. Я убила всех гусениц и животных, встреченных на пути. После целых трех дней непрерывного путешествия, я обнаружила простую, примитивную деревушку, спрятанную глубоко в лесу.